60-е. Здесь командовал Требелли Максим, которого войска презирали и ненавидели за скаридность и подлость. Примечание 161-е. Требелли Максим, консул Суфект 56-го года, в 61-м году проводил ценз во всех трех гальских провинциях, в 63-69-м годах наместник Британии, в 72-м году глава жреческой коллегии арвальских братьев. Характеристика его в Агриколе отличается от той, которая дана ему здесь. Конец примечания. Ненависть эту разжигал Росс Цицели, легат 20-го легиона, издавна мятежно настроенный, а теперь в обстановке распри и междоусобиц, совсем распоясавшийся. Требелли упрекал Целия за неподчинение приказам и упадок дисциплины, а Целий обвинял Требеллия в том, что он обобрал легионеров и довел их до нищеты. Примечание 162. По-видимому, Требелли не дал солдатам присвоить часть воинской добычи, обычно им полагавшуюся. Конец примечания. Отвратительные дрязги между легатами разлагали дисциплину в армии. Дело дошло до того, что Требелли, покинутый и когортами, и конными отрядами, перешедшими на сторону цели, осыпаемый насмешками и бранью солдат и союзников, был выгнан из лагеря и бежал к Вителию. Несмотря на отсутствие консулярия, провинция оставалась спокойной, легаты легионов управляли ею на равных правах, но Цели, самый наглый из всех, пользовался наибольшей властью.